притих, свет потушили, и начался наш спектакль. Это был неплохой спектакль. Его начинался неробко. Но я через 5 минут из зала ушел, потому что все-таки было робко, ведь люди приходят в театр. Конечно, это не значит, что надо фальшиво громко кричать, что должна быть пышная декорация или что-нибудь в этом роде. Такое ушло. Теперь театральность ищется в чем-то другом, в какой-то особенной атмосфере. В дерзкой ли, очень ли лиричной, но только выявленной предельно, с предельно раскрытым смыслом. Начало спектакля было такое. Назначали в должность нового человека, а другого снимали. Кабинет, стол, за столом должностное лицо и так далее. Скукотища. И тогда я придумал вдобавок к началу другое начало. Репортер бежал вдогонку за снятым, буквально снимал его, и тут же огромный портрет вытаскивал в зал. Затем выходил и тот, кого назначали. Фотограф снимал и этого человека, а его скромный портрет вешал на стену. Притом зажигался свет, и в зале звучала веселая музыка. Такое начало, как увертюра, настраивало на предмет разговора. Давало какой-то нужный толчок, но робко было придумано, мало. Впрочем, этот сюжет, быть может, тотчас бы рухнул, если бы был решен театрально смелее. Потому что при смелых находках нужно и смелое продолжение. В «Отелло», к примеру, можно стрелять хоть из пушки, выдержит. Но и там мы скромны, а ведь это театр и Новый год, и люди пришли в такую пургу, потому что в нас верят. Впрочем, пусть не поймут меня так, что надо из кожи лезть вопреки рассудку. Нет, из кожи лезть, конечно, не нужно, но и рассудок, боже мой, этот рассудок так надоел. Полная правда, изящество, тонкость и дерзкость и в смысле пьесы, и в смысле формы ее постановки. Я долго, 10 лет, считал основным своим делом постановку современной пьесы. Когда кто-либо из наших авторов читал в театре свою новую пьесу, и она мне нравилась, приходило самочувствие уверенности и спокойствия. Разрозненные мысли как бы скреплялись единым стержнем. Все вставало на свои места. Хотя и с волнением, но с верой в успех ждали мы премьеры. Однако за последнее время стало заметно, что наступил какой-то иной временный, по всей вероятности, этап. Я почувствовал, что публика с большим интересом воспринимает не современные наши, а классические спектакли. Я объясняю это положение несколькими причинами. Первое, быть может, заключается в том, что многие режиссеры, и я в их числе, за последнее время как бы израсходовали свой художественный запас в отношении современной пьесы. У писателей такой момент называется, кажется, так. «Исписался». И у режиссеров, естественно, есть этот момент иссякания творческой энергии. Сегодня я с трудом нахожу новые краски, допустим, когда ставлю розово. Мне не приходит в голову иной принцип постановки пьесы Арбузова или Дворецкого, нежели тот, какой я уже использовал. Я чувствую, что фантазия моя несколько притупилась. И, разумеется, это тотчас чувствует публика. Я не вижу теперь на новых своих спектаклях по современным пьесам той реакции, какая была прежде. И мне кажется, что художественные приспособления, используемые мною при постановке современных пьес, зрителю наскучили. Нужно найти решительно новый тон, новый стиль постановки, но он, к несчастью, пока никак не находится.